Вас не убедили доводы Рамоны относительно того, что только вы один в состоянии управлять флотом? Я счел это преувеличением. В любой группе существует естественная тенденция относиться к своему нынешнему лидеру как к единственной силе, способной сплотить всех вокруг себя. В особенности, если этот лидер является тем же самым человеком, который первоначально создал данную группу. Более реалистический взгляд на вещи можно встретить в сфере бизнеса, где, как правило, придерживаются убеждения, что незаменимых людей нет. «Ну вот опять», – пробормотал себе под нос репортер. «Прошу прощения», – отозвался Тамбу. «Извините, я просто размышлял вслух. Дело в том, что по ходу нашего интервью, во всех приводимых вами примерах, вы как будто склонны были принижать свое значение как харизматической фигуры. Похоже, вы полагаете, что любой другой человек мог бы сделать то же самое, что и вы, если бы ему представился случай». «Во многих отношениях вы правы, мистер Эриксон. Довольно долго я видел в себе не более чем отступника, космического бродягу, которому случайно повезло. Я никогда не считал себя харизматической фигурой, так же, как, впрочем, и слабым лидером, убивающимся из сил, чтобы оправдать оказанное ему доверие, которое возлагают на него остальные. Не я управлял обстоятельствами, они управляли мной. На моем пути возникали разные препятствия, и я справлялся с ними теми способами, которые мне на данный момент казались оптимальными. Лишь недавно я осознал, какими исключительными качествами нужно обладать, чтобы выполнять все то, что я взваливал на себя. Это придало мне уверенность, но возникла она постепенно, на протяжении всей моей карьеры. Значит, в то время, когда вы подумывали о том, чтобы оставить свой пост, вы все еще считали, что в составе флота имеется немало людей, способных взять на себя управление, как только вы передадите им дела, высказал предположение репортер. Совершенно верно. Не считая того обстоятельства, что я сам основал это предприятие, я не видел других причин, почему должен нести службу до конца дней своих. Хотя новый лидер, без сомнения, повел бы дела иначе, я был уверен в том, что сама по себе должность вполне допускала замену. «Значит, вы готовы были отказаться от своего положения?» Эриксон был поражен. «Отказаться от власти, славы, от всего, чего вам с таким трудом удалось добиться? Вот так просто взять и уйти? Вы правы. И поверьте мне, это решение было для меня столь же трудным, каким оно кажется со стороны. Видите ли, мне нравится играть роль Тамбу. Это единственное, о чем я до сих пор не упоминал в нашем разговоре. Есть нечто притягательное и захватывающее дух, когда видишь, как множество энергичных и незаурядных людей, собравшихся в одном помещении, жадно ловят каждое твое слово. С нетерпением жду твоих приказов или решений. И, конечно, есть еще такая немаловажная деталь, как обладание властью над судьбами целых народов», — добавил репортер. «К сожалению, да, это одновременно и привлекает, и внушает страх. Пожалуй, мое утверждение о том, что я всерьез собирался отказаться от всего этого, выглядит чрезмерным. Я полагаю, что вы изменили свое решение снова, как только вам вернулось прежнее состояние духа», — улыбнулся репортер. «Это было нечто большее, чем минутный порыв. И вовсе не тяга к власти заставила меня изменить мои планы». «Значит, Рамоне все же удалось вас отговорить?» «Нет, она даже не пыталась». «Тогда, наверное, капитаны выдвинули достаточно веские возражения». «Мистер Эриксон», — перебил его Тамбу, «мне кажется, у вас сложилось неверное представление о силе моей воли. Если уж я что-то решил, то ни один человек или группа лиц не в состоянии меня переубедить. Когда было созвано очередное ежегодное собрание капитанов, я имел твердое намерение осуществить на деле мой замысел. И тем не менее, вы по-прежнему находитесь во главе флота». после того, как вы объявили о своем решении, должно быть, случилось нечто такое, что заставило вас пересмотреть свои планы. По сути, произнес Тамбу тихо, погрузившись в свои воспоминания, этот вопрос так никогда и не возник.